Вся схватка продолжалась считанные секунды, но Куллу, высвободившемуся из лап ужасной твари и рванувшемуся наверх, казалось, что он провел под водой несколько часов. В голове звенело, ребра болели, легкие жгло. Царь заметил, что дно озера резко поднимается. Видимо, его отнесло к одному из островков. И тут вода вокруг царя вскипела. Он почувствовал, как гигантские кольца стиснули его с головы до пят. У Кулла не осталось сил, чтобы бороться. Он едва не потерял сознание. Его потащило куда-то со страшной скоростью. В ушах раздался звон далеких колоколов, и вдруг тело Кулла подняли над водой. Царь широко раскрыл рот, и живительный воздух хлынул в легкие. Борясь с головокружением, Кул хотел было рассмотреть, в плен какой твари он попал на этот раз, но не успел, так как неведомый враг вновь утянул царя под воду. В мягком пульсирующем свете подводного мира Кул увидел далеко внизу дно, заросшее светящимся мхом. Оказалось, в этот раз тело царя сжимало своими кольцами огромная змея, обвившаяся несколько раз вокруг тела царя. Она тащила своего пленника неведомо куда. Кул не пытался сопротивляться. Он берег силы. Если змея не продержит его под водой слишком долго, у него, несомненно, будет возможность сразиться с нею в ее логове или там, куда она его затащит. К тому же Кул был стиснут так, что не мог даже пошевелиться. Змея, стремительно несущаяся сквозь голубую бездну, показалась Куллу самой огромной из всех, что он видел за свою жизнь. В ней было сотни две футов. Нефритовые и золотистые чешуйки складывались в причудливые красочные узоры. Глаза твари горели ледяным огнем. Но даже сейчас Кул не пал духом, хотя оказался во власти огромного золотисто-зеленого чудовища. Сияющее как драгоценность, дно вновь стало повышаться. Возможно, впереди был островок, а может и берег озера. И тут внезапно впереди открылся темный зев огромной пещеры. Змея устремилась туда. Заросли огненного мха кончились. Кулла окружила непроницаемая тьма. А через мгновение змея снова подняла его над водой. Казалось, путешествие продолжается бесконечно. Но вот чудовище вновь нырнуло. И снова стало светло. Но это был свет, какого Кул раньше никогда не видел. Бледное сияние тускло мерцало над водой, как эбонит водной гладью. Это был неземной, черный колдовской свет. Он казался черней любой тьмы. Только теперь Кул понял, что змея унесла его в зачарованную страну, сокрытую под дном запретного озера. Кольца змеи неожиданно разжались, и тварь отбросила царя вперед, туда, где смутно вырисовывались очертания чего-то огромного. Кул поплыл вперед, изо всех сил работая руками и ногами. Вскоре он уже мог различать очертания домов и огромных башен. Перед ним раскинулся огромный город. Он стоял на краю равнины из черного камня и поднимался все выше и выше, пока шпили его мрачных строений не терялись в полутьме. Громадные, массивные кубические постройки из мощных глыб базальта встали перед царем Валузии, когда он вылез из воды и поднялся на набережную по высеченным в камне ступеням. Только тут Кул заметил, что вдоль всего берега между зданий возвышаются колоссальные обелиски. Ни один проблеск живого земного света не смягчал ужасающей мрачности подземного города. Именно от его стен и башен исходило черное мерцание, пульсирующее над сумрачными водами. Чуть отойдя от края причала, Кул увидел, что перед ним, там, где здания расступились, образуя обширную площадь, собралась огромная толпа каких-то существ. Царь Валузий прищурился, пытаясь приспособиться к странному освещению. Существа подошли поближе. Они тихо перешептывались, разглядывая царя. Их голоса казались шелестом трав под порывами ночного ветра. Подземные жители выглядели призрачными, нематериальными, но глаза их горели злобным огнем. Одно из существ выступило вперед. Оно напоминало человека, и черты бородатого лица говорили о благородном происхождении, но густые брови были мрачно нахмурены. «Ты явился сюда, как и подобает вестнику твоего народа», — обратился к Кулу подземный житель. «Ты пришел окровавленным, с обнаженным мечом в руке». Кул сердито усмехнулся. «Валка и хатат!» — выругался он. «Большая часть этой крови моя собственная, и пустили мне ее гнусные твари из вашего проклятого озера». «Смерть и разрушение идут по пятам за людьми», — мрачно продолжал незнакомец. «Нам ли не знать этого? Мы жили под озером Голубых Вод еще задолго до того, как человечество узнало о богах. Никто из моих подданных не досаждает вам», — начал был Акул. «Они боятся. Когда-то люди земли попытались вторгнуться в нашу темную обитель. Мы убили их, и началась война между людьми и народом озера. Мы ополчились на людей и посеяли ужас в их сердцах. Мы знали, что люди несут нам смерть, и плели чары, сплетали заклинания, сводящие людей с ума, калечащие их души. Тогда наши враги запросили мира. Все было точно так, как я говорю. По нашему повелению, люди наложили запрет на озеро. Ни один человек не может войти в наш город, кроме царя Валузии. Так было решено тысячелетия назад. И с тех пор любой человек, ступивший на берег зачарованной земли, умирает. Его тело всплывает в тихих водах Верхнего озера. Если ты не царь Валузии, ты обречен». «Не нужна мне ваша проклятая обитель», — возмущенно объявил Кул. «Я ищу Брула, копьебоя, которого вы похитили». «Ты лжешь», — ответило создание мира тьмы. «Ни один человек не осмеливался нарушить покой озера уже более столетия. Ты пришел в поисках сокровищ, а может, ты хочешь изнасиловать наших женщин и убить наших мужчин? Ты умрешь». «Но я царь Валузии, а это значит...» «Это не имеет значения. Владыка людей должен явиться, покорно склонившись, а не с обнаженным мечом в руке. Ты умрешь!» Кул услышал зловещий шепот. Подземные люди зашептали заклятие. Постепенно их слова начали обретать материальную форму. Они проплывали в мерцающем свете, словно легкие паутинки, оплетали Кула зыбкими щупальцами. Легким движением меча, сбросив с себя сонные покровы, царь Валузии разразился проклятиями. Он без труда разорвал колдовские оковы. Древняя вырождающаяся магия оказалась бессильна против суровой, примитивной логики дикаря. «Ты молод и силен», — снова обратился к Кулу повелитель страны теней. «Гниль цивилизованных людей еще не проникла в твою душу, и наши чары не могут убить тебя. Ты не понимаешь их». Тут обитатели подземного города обнажили кинжалы и стали наступать на Кула. Тогда царь расхохотался. Отойдя на несколько шагов, он прижался спиной к одному из обелисков. Пальцы Кула сжали рукоять меча так крепко, что мышцы на его правой руке вздулись огромными узлами –